Быстро формирую стрелу некропламени, шаг назад, уворачиваясь от брошенной соседним големом плоти льдины, и запускаю в своего противника заклинание. Взлетаю вверх, уходя уже от ледяного копья одного из личей, чего эти боевики тормозят. Рывок вправо, прямо к одному из големов плоти. Формирую заклинание упокоения и впритык впечатываю в неповоротливую тушу. Мясо неизвестной природы тут же разваливается, а я взлетаю повыше. Стоп, а чего самый первый голем еще не сдох? Внимательно всматриваюсь в ауру. Мля, там лишь пародия на душу. Нечему гореть в некропламени. Придется по старинке. Посылаю творением Певереллов мысленную команду. Они будут прикрытием. А вот и чужой со всеубийцей. Надеюсь, их хватит. Вот и своими магическими щитами отклоняют снаряд. Начинаю формировать заклинание. Просто волей медленно, так что подключаю жесты. Пальцы с бешеной скоростью складываются в разнообразные знаки и руны, помогая в создании плетения. В клубок нити встраиваются знаки из письменности Мэя, что немного нарушают изначальный баланс энергии, но усиливая магию. Готово. Не лучшие заклинания, но подойдет, все равно лучше за 6 секунд не построю. Вливаю четверть маны и магия начинает свою работу. От меня во все стороны расходится серо-зеленая волна, после соприкосновения с которой относительно слабая нежить падает. Кольцо покоя мертвых все так же работает без отказа. Большая часть големов плоти и слабые личи упали. Осталась только сильная нежить, но ее не так много. Вампир не сидит без дела, действуя более точечно, а заодно лича пострадавших боевиков. Узор боя взревел об опасности. Рывок влево, и вовремя. Там, где я только что был, поверхность исчезла. Поднимаю взгляд вверх. Сука, это ангел. Гребаная тварь из черных глазастых колец. Судя по ауре, еще и ангел смерти. Очень неудобный для меня противник. И нахрена я оставил демонологов на обороне. Рывок вверх, уворачиваясь от очередного луча тьмы. Отправляю в тварь простую огненную волну. Рывок вперед и вправо. Мне нужно меньше секунды на настройку часов. Ангел пробивает волну огня лучом тьмы, но меня там нет. Пока ангел искал меня, на левой руке с бешеной скоростью крутились механизмы наручных часов. Готово. Из циферблата в ангела летит оранжевая молния, и иномирная тварь почти замирает. Вот ты и попался. Снимаю покрытие с кожи и волевым усилием открываю подкожные сосуды. Кровь устремляется мне под спину и формирует ритуал призыва элементаля жизни. Не элементаль света, но подойдет. Вместе с бесконечным потоком крови из меня выходит прана. Глаза застилает кровь, а во рту чувствую солоноватый привкус. Обеспраненная кровь. Узор боя опять взревел. Смещаюсь вправо, но не очень быстро. Нужно удерживать неоконченный ритуал. Сука, этот блядский ангел мне полтела снес. Мля, как же это больно. Ух, спасибо, Том. Я не потерял концентрацию на ритуале, и моя кровь преобразовалась в сферу с руками и огромным ртом. Аркх, этот элементаль наполнен болью и слаб. Ну ничего, продержится нужное время. Слышу мысленный отсчет Саты о том, что он прибыл, а заодно предложение помочь. Нет, он наш козырь. Элементаль жизни набрасывается на ангела. Ха-ха, теперь и тебе будет больно. Будет сложно, но справлюсь. Еще раз спасибо, Том. Выпускаю в окружение нити маны. Они окутывают место сражения ангела и элементаля, оставляя сражающимся место для маневра. Формирую заклинание пространственной изоляции и вливаю половину всей маны. 20 секунд на формирование. Мой новый рекорд. Ух, меньше четверти маны осталось. Похоже, все же придется. Снимаю кольцо защиты от смерти, выданное полумной, и сразу чувствую, как в меня входит мана. Ее настолько много, что маноканалы не справляются с поглощением. Нити праны, связывающие душу и тело, начинают разрываться. Обычный человек уже умер бы, но не некромант. Работу прановых нитей подхватывают мановые, давным-давно внедренные в душу. Теперь я частично лич. Теперь нет ограничений по мане, главное не стать нежитью ментально. Окружаю изолированное пространство толстыми канатами маны и формирую из них плетение переноса на другой план. В меня влетает тонкое костяное копье, наполненное маной смерти, разрывая оставшиеся прановые каналы. Плевать, заканчиваю формирование плетения, и ничего не происходит. Гребаный ангел сильно стабилизировал пространство. Добавляю в плетение накопившуюся божественную энергию. Хресь. Кусок пространства просто был вырван из реальности, сформировав стабильный проход на план смерти. На скорую руку покрываю проход сетью и закрепляю подпитку на сам проход. Теперь никто не пройдет. Переключаю внимание на остальных. Половина сильных личей уничтожена боевиками, а Николас разобрался с големами плоти. Связываюсь с вампиром, и мы оставляем боевиков разбираться с остальными. Пора двигаться к центру. Я успел осмотреть местность. По мысли связи обратился ко мне Николас. Мы будто на одном огромном ритуале. Только он какой-то странный. Объясни. Много грубых ошибок. Нормальный ритуалист не позволил бы себе подобного. В теории лич с поврежденной памятью, учитывая размеры ритуала и большое количество маны, очень сильный. Значит, он будет целью козыря. На всякий случай накинь на себя щит от огня. Возможно, придется применить ярость солнца. Остальное время мы двигались молча. Вампиру было просто не до того. Он поглощал нейтральную ману из припасенных накопителей. А вот и наша цель. На небольшом возвышении стоит иссушенный труп. Но вот аура. Аура прямо-таки кричит об огромной мощи. Секунда, и лич замечает нас. Он вскидывает руку, и вокруг него появляются мертвецы. Тысячи скелетов, сотни умертвей и призраков, десятки рыцарей смерти, пять личей и один закованный в костяной доспех двухметровый гигант, ненамного уступающий призвавшему. Значит, и у тебя есть козырь. Ну что ж, потанцуем. Рывок вперед к личу, и врезаюсь в барьер. Эта мразь окружила меня и Николаса куполом, заперев вместе с призванными. Ну уж нет, это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной. Этот тип нежити уже имеет полноценную душу, так что будет некропламя. Накидываю на себя огненный щит, достаю из пространственного кармана почти все запасенные камни души, поднимаю в воздух телекинезом. Пора начинать. Начинаю распевать заклинание на старом африканском наречии. Одновременно с этим вплетаю в появляющиеся заклинания стандартные нити. Добавляю знаки руками, еще больше усиливая заклинание. Вставляю в еще не до конца сформированное заклинание камни душ. Николас же не дает нежити подобраться ко мне. Он стабильно перехватывает все боевые заклинания и не дает мертвецам атаковать меня. Вампиру, даже с его тысячелетиями опыта, приходится нелегко. Он уже несколько различил и воссоздавал свои конечности, потерянные в битве. С его же стороны в ход идут мощные заклинания смерти и крови, разрушающие нежить. Даже краем глаза я вижу, как его аура, моноканал и разум работают на пределе. Пора, отправляю Николасу и Сато сообщение. Вампир резко отходит в сторону, а за личем появляется японец, сбрасывая мантию-невидимку и бья по обтянутому кожей черепу. От меня в сторону нежити гиганта летит огромный фиолетовый огненный шар. Нежить не успевает среагировать на него. Когда же заклинание врезается в полководца, слышу треск горящих тел и душ. Мгновение, и все пространство под куполом закрыто потоком пламени. Менее секунды, и барьер полностью дестабилизирован огромным количеством тепловой энергии. Рывок вверх, и замечаю, как лич влетает в поток некропламени. Ха-ха, Сато действует эффективно. Вижу, как Николас вырывается из некропламени. У него почти не осталось маны, а аура и душа пострадали в бою. Он уже не боец. Вампир это понимает и отходит подальше. Секунда, и лич посылает вокруг себя волну энергии. Она развеивает некропламя, так что личу сейчас оно не угрожает. А лич неплохо пострадал, да и резерв неплохо опустошил. У него только половина от изначального количества маны. Значит, некропламя очень эффективно. Мысленно связываюсь с Сато. Перебрасываемся мыслеобразами будущего боя. Сато связывает боем, а я атакую некропламенем, желательно в ближнем бою, чтоб экономить камни душ. Рывок вниз, прямо на поверхность. Окружаю правую руку огромным количеством некропламени. Хватаю голову лича рукой. От импульса закруживаюсь и резко вбиваю нежить в лед. Рывок назад. Сато ударом сверху вниз бьет по руке лича. От импульса нежить снова трясется и не может сформировать заклинание. Все еще не потухшее некропламя на голове продолжает сжирать душу. Покрываю обе руки некропламенем и хватаю лича за горло и ребра. Вот тут лич ментально закричал. Да так, что немного оглушил нас обоих. Выигранную секунду мертвяк использовал по полной. Он создал вокруг себя костяную сферу, покрытую шипами. Сато первым пришел в себя и ударил по сфере, ломая ее, но тут же резко отпрыгнул, уворачиваясь от фиолетового пламени. Этот, гребаный, лич, копировал мое некропламя. Гра, снова проявляется наследие Гриффиндор, проснулось. Никакого берсерка, только холодная ярость. 4 секунды, посылаю Сато сообщение. Снова выпускаю нити маны, но на этот раз только огненные. Сплетаю их в плетение портала, но не наполняю энергией. Выпускаю еще одну порцию, но на этот раз нейтральные. Я просто использую разрыв пространства как оружие. Резко вливаю преобразованную в огненную ману в первое плетение, не забыв добавить всю оставшуюся божественную энергию. Реальность треснула, а в мире появился прорыв на план огня. Тут же заработало и второе заклинание, близкое к проклятию. Оно сформировало самоподдерживающийся луч плазмы, который был нацелен на лича. Плазма прожгла остатки костяной защиты и впилась в мертвяка. Лич быстро отреагировал, построив щит. Вот мля, рывок вперед, прямо лечу за спину. Покрываю руки некропламенем и хватаю мертвяка за хребет. В меня прилетает костяное копье, но плевать. Еще одно, еще, еще, терпи. Сата уже избивает лича, сбивая концентрацию. Повезло, что этот лич, классический маг-тряпка. Все, лич почти мертв. 4, 3, 2, 1. Тело лича обмякло. Гра. Прорычал Сата, а по его телу пробежали красные молнии. Остался последний штрих. Подлетаю к возвышению. Именно тут сходятся все токи силы. Телекинезом подхватываю каменный постамент. Идет очень тяжело, так как больше того, что показалось раньше. Внезапно стало легче. Скашиваю взгляд. Сата, я-то думал, ты дико устал. Хе-хе. Поднимаем уже вдвоем. 2 метра постамент. 3 метра. 12 метров. 40 метров. 62 метра. Каменный кол глубиной в 62 метра падает на лед. Заглядываю в дыру. Охренеть. Какая же плотная мана смерти. Судя по взгляду, Ханма тоже это увидел. Позаговляю с новым тхамом, прорычал японец. Он правильно все понял. Тут будет мое имение. Йенгпов. Пока атакующая группа устраняла причину появления тумана, остальные эвакуировали людей и уничтожали появлявшуюся нежить. Немалая часть жителей ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Австралии, Новой Зеландии, Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая и Боливии были эвакуированы. Молодой бог магии и некоторые его подчиненные работали на износ, но сумели спасти миллионы жизней. Обустройством беженцев занималась Полумна и многочисленные артефакторы Британии. А вот с устранением нежити были проблемы. Большое количество мертвяков с огромной мощью попросту уничтожили немало магов. Ключевую роль в уничтожении восставших сыграл Говард Лавкрафт, молодой бог жизни. Даже несмотря на активное противодействие магов и богов, туман и нежить убили почву. Огромная площадь суши стала абсолютно непригодна для жизни, так как пропиталась смертью. Растения, животные и даже микроорганизмы на этой территории полностью погибли. Оставшуюся часть года были большие проблемы с размещением беженцев и их взаимодействием с местными. С жильем проблем не было, так как много пустых домов осталось после бича богов, а вот расовые конфликты вспыхнули как никогда прежде. Пришлось даже прибегать к ментальной магии, чтоб не случилось гражданских войн. Экономика довольно сильно пострадала, так как часть пострадавших стран поставляли много природных ресурсов. Из-за этого мог случиться новый, очередной, кризис, но британские и израильские маги быстро выкрутились, покрывая суда защитой от маны смерти. А вот вместо обычных рабочих на добыче стала использоваться автоматика либо нежить с удаленным контролем. Последнее помогло снизить уровень безработицы среди беженцев, но ситуация все равно была ужасная. С религией было посложнее. После обнародования информации о сражении 3 богов с причиной появления тумана смерти их культы начали активно расти, но и 3 остальных не отставали. В итоге в мире сложились 6 направлений одной религии, церкви 6 богов-спасителей. Гарриджи, пользуясь статусом бога, присвоил себе определенную территорию Антарктиды. Объяснение довольно простое. Он будет следить за тем, чтоб нового нашествия нежити и тумана не случилось. На деле же он просто получил в свое распоряжение огромнейшее место силы смерти, а также труп хтонической твари, погруженной во льды Антарктиды, тот, из которого и тянул энергию гигантский ритуал. По сравнению с самым первым годом десятилетия этот был даже легким. Глава 65. Лор метавселенной. Некропламя. Некропламя – старое изобретение египетских и центральноамериканских некромантов. Однако же это направление боевой магии каждый раз забывалось из-за кризиса бронзового века или губительных эпидемий. В 21 веке было заново открыто Гарретом Поттером. Некропламя представляет из себя обычное заклинание пиромантии, в которое вплетается заклинание разрушения души. Из-за взаимодействия 2 видов маны и процесса разрушения души такое пламя может повреждать душу цели. Потушить его крайне сложно, ведь источником является сама душа цели. Однако некропламя можно растворить в потоке нейтральной или неогненной маны, сведя на нет его эффекты. Пространственный карман. В создании пространственных карманов, применяемых для увеличения пространства в домах и сумках, применяется, что логично, магия пространства. Есть два основных способа создания данных карманов – искажение существующего пространства и создание нового. При искажении существующего пространства обычное пространство растягивается и после закрепляется заклинанием. Данный способ прост в создании, однако требует маны на свое поддержание. Дополнительной проблемой является шанс дестабилизации искаженного пространства рядом с мощным местом силы тьмы или смерти. Создание нового пространства является довольно энергозатратным, однако не требует энергии на поддержание. Дополнительной сложностью является создание как минимум 4 измерений, а лучше больше, одним из которых будет время, и их синхронизация с нашим пространством. Вход в пространственный карман должен быть привязан к материальному предмету. Этот проход часто и является ограничением в размере предметов, которые могут попасть в карманное измерение. Некоторые артефакторы дают возможность растягивать проход. Дополнительной полезной возможностью является возможность открепить пространственный карман от прохода, после чего его содержимое не сможет навредить реальности. Из-за этого данный способ стал популярным у ученых. Гоблины. Изначально гоблины были созданы десятки тысяч лет назад на одном из ныне мертвых миров. Этих зеленых тварей создал не вполне адекватный маг плоти, который взял за основу обычного человека. Считается, что незадолго до смерти того мира гоблины каким-то чудом сумели расселиться по многочисленным мирам. Гоблины – это зеленокожие уродливые карлики весом до 30 килограммов и ростом до метра. Продолжительность жизни колеблется от 10 до 20 лет, однако низкая продолжительность жизни компенсируется ускоренной регенерацией, быстрее в 4 раза, однако потребность в пище огромная. Представители данной расы, оставшиеся без очень больших изменений, всегда будут самцами, что является главной особенностью гоблинов. Сперматозоиды гоблинов очень сильно изменены, они имеют полный хромосомный набор отца, а также фермент, который расщепляет материнский набор хромосом. При данной беременности в организм матери выделяются мощные иммунодепрессанты, что не дает иммунитету уничтожить зародыш. Комбинация иммунодепрессантов и особенностей сперматозоидов дает им возможность размножаться с любыми млекопитающими. Разум гоблины могут обрести, однако крайне редко, их раньше убивают. Однако гоблины, которые стали основателем банка Гринготс, попали под влияние места силы, а потом их заметил истинный вампир, ныне известный как Николас Фламель. Благодаря любопытству вампира и его наставлениям гоблины освоили магию крови, которая продлила их жизнь и дала возможность создавать гибридов с другими существами. Методика создания гибридов у гоблинов относительно сложная. Первым делом один из гоблинов наливает свою кровь в специальную чашу, а после наливает в нее кровь человека или существа со схожим геномом и набором хромосом. После этого удаляются эритроциты, дабы не мешали выбирать клетки. Далее выбираются лейкоциты обоих существ и переносятся в другую чашу, где их геномы с помощью магии смешивают. После этого клетка со смешанным геномом превращается в стволовую и переносится в чан для выращивания клона. Позже, когда клон достиг возраста ребенка 1-2 лет, его достают из чана и начинают воспитывать. Инфополе. Инфополе – одно из условных измерений Вселенной, ближайший аналог – время. Оно хранит в себе почти всю информацию за всю историю. Разные участки ноосферы специализируются на разных мирах-планетах, но при этом связаны между собой нитями. Вместе с этим инфополе является идеальным проводником маны с КПД почти в 100%. Также инфополе может влиять на реальность через некоторые слова или символы, а также порождать новых существ, богов. Если много разумных десятилетиями или столетиями верит в то, что определенный алфавит магический, то он таким и станет. Подобное происходит также с языками и некоторыми существами. Руны и магия слова. Руны и языки могут обрести силу, как сказано выше, если много разумных на протяжении десятилетий или столетий верит в их силу. Тип силы зависит от того, что приписывали рунам и языкам разумные. Главной особенностью рун является то, что них теоретический КПД получается больше 100%, что должно противоречить законам реальности, однако не делает этого. Все дело в их связи с инфополем. Руны тянут необходимую для воздействия ману из самой Вселенной, тем самым выдавая невозможный КПД. Поскольку энергия берется отовсюду равномерно, большинство магов не понимают, как руны могут работать таким способом. Магия слова – направление магии, в котором само заклинание создается не осознанным влиянием мага, а влиянием инфополя. Маги, способные подключаться к инфополю или чувствовать его, могут создавать заклинания слова с нуля. Они проговаривают слова на магическом языке и отслеживают реакцию инфополя, а когда появляется эффект, заклинание считается созданным. Нежить. Нежитью называют всех существ, у которых душа связывается маной, а не праной. Таким образом, существо, которое с точки зрения биологии живое, может считаться нежитью. Нежити для существования не нужны органы. Она может жить только за счет собственной маны. Нежить чаще всего передвигается за счет астральных мышц. Астральные мышцы – это искусственные образования из маны, которые чаще всего повторяют обычные мышцы существа при жизни и дают возможность двигаться. Чтоб эти образования можно было контролировать, их подключают к душе, а точнее к разуму существа. Некоторые маги умудряются, будучи живыми, создавать у себя астральные мышцы и синхронизировать их с реальными, значительно увеличивая физические возможности. Особым видом нежити являются призраки. Они не имеют материального тела, однако способны удерживаться в нашем мире. Большинство своим душевным якорем цепляются за места или предметы, заменяя таким образом свои тела, однако некоторые души самостоятельно создают себе тело из маны. Из-за своей нематериальности призраки обычно невидимы, однако люди со способностью к магиям способны их видеть. Вторыми по опасности представителями нежити являются личи. Лич – это мертвец, способный пользоваться магией. Особое место занимают личи с полноценным разумом, которые сами себя обратили. Такая нежить почти не поддается контролю, а также легко поднимает других мертвецов и берет их под контроль. Единственный способ полностью обезвредить лича – уничтожить душу. Если уничтожить только тело, душа лича создаст себе новое. Некоторые личи создают для себя филактерии, в которые их души мгновенно перемещаются после смерти, что усложняет захват души для ее дальнейшего уничтожения. Душа. Душа – это нематериальная часть всего сущего. Душа есть у всего, даже у отдельных атомов. В большинстве случаев чем более развито тело существа, тем сильнее душа, однако некоторые вырываются за это ограничение. У живых существ души атомов, а у многоклеточных и всех клеток, сливаются в единое целое, порождая новую душу. Душа состоит минимум из двоих частей – тело и якорь. Тело – это основа любой души. Именно эта часть отвечает за выработку маны и праны. Именно тело является самой лакомой целью для всех существ, способных пожирать и поглощать души. Якорь же отвечает за связь души с реальностью. В качестве цепи он применяет прановые нити, которые у некоторых существ могут скручиваться в канаты. Обычно его целью является обычное тело, однако заменителем может какой-то предмет или строение, а то и самолично созданное нематериальное тело. У некоторых высокоразвитых существ якорь атрофирован, так как им не нужно что-то для удержания себя в реальности. Третьей составляющей души является разум. Он появляется только у существ с нервной системой, или ее аналогом, и повторяет ее форму. В нем присутствует то, что определяет разумного, некоторых неразумных и полуразумных животных, ядро личности, очень стабильное образование, к которому и прикрепляются воспоминания. Разум способен хранить огромное количество воспоминаний, однако имеет ограничитель – возможности нервной системы живого. Из-за ограничения разуму приходится стирать часть воспоминаний, дабы не перегрузить нервную систему. Однако некоторые существа способны преодолеть ограничения тела, из-за чего их разум сильно разрастается, что можно увидеть как его выход за пределы нервной системы, побочный эффект, улучшение контроля тела, так как после этого разум напрямую отправляет сигналы к мышцам и органам. Также особенностью разума является его подключение к инфополю. Разум отправляет туда информацию, но в обычном состоянии это подключение одностороннее. Некоторые существа с рождения имеют двустороннее подключение или развивают его со временем, что расширяет их возможности. Получение информации из ноосферы, заимствование у нее вычислительных мощностей и подключение к разумам других существ, способных на это, нередко называют ясновидящими или пророками. Глава 66. В начале 2026 года Китай наконец-то пришел в себя и начался этап нового восстановительного роста. Иностранные компании, в основном европейские и японские, попросту арендовали уцелевшие после развала КНР заводы, что позволило значительно сэкономить время. В Европе также все проходило по большей части гладко. Британия стала неформальной главой ЕС. Королева Виктория, старейший монарх за историю, жизнь которой поддерживалась магией, решила умереть. По всей Европе прокатилась очередная волна протестов. В мировой логистике также прошли изменения. Amazon почти полностью заняла рынок доставки в странах Первого мира. Британия скооперировалась с Мексикой, за счет чего удешевились добыча и перевозка ресурсов со скверненных территорий Южного полушария. 2027 год все же начался со значимого события – расформирования НАТО. Данный военный альянс показал свою неэффективность во время прошлых событий. Нападение США на все страны мира сильно его подточило, а неспособность НАТО остановить вторжение нежити свалила этого колосса. Новая церковь только росла. Именно в этом году количество последователей достигло 1 миллиарда, при общем населении в 4 миллиарда. В Европе по большей части поклонялись богам смерти и созидания. Средний Восток восхвалял бога пространства. Азия отошла под покровительство богов знания и войны. Последний особенно покровительствовал Японии. А вот обе Америки по большей части поклонялись богу жизни. Из них отличилась только Мексика, тут восхваляли бога смерти. А вот в 2028 году сформировались два объединения. Панамериканская ассоциация и Азиатский союз. Они ставили себе цель восстановить свои страны после событий 20-х годов и позволить гражданам беспрепятственно перемещаться по своей территории. Для начала неплохо, ведь ЕС начинался с экономического союза. В итоге планета была разделена между четырьмя объединениями. Европейский союз, Средневосточный союз, Панамериканская ассоциация и Азиатский союз. Человечество начало объединяться. 2026. 2027 и 2028 года стали самыми тихими годами десятилетия. Не было массовых восстаний нежити, появления инопланетных тварей или инопланетных захватчиков. Многие вздохнули с облегчением, но, как оказалось, зря. Глава 67. Ядома в японском стиле объявил о своем приходе Алекс Соколов. Он только закончил работу в больнице и выглядел очень уставшим. Папа. К мужчине выбежала девочка со смешанными чертами лица. От матери ей достался разрез глаз и оливковый цвет кожи, а от отца блондинистый цвет волос и основные черты лица. Акиру. Молодой отец подхватил на руки четырехлетнюю дочь. Он прижал ее к себе и ласково потрепал за волосы. «Мыть руки и за стол», — через встроенное в квартиру переговорное устройство сказала женщина. Спустя пару минут семья сидела за столом и ужинала. «Как дела на работе?» Через звуковой имплант, находящийся в шее, спросила домохозяйка Аюри. Благодаря протезированию она теперь может совмещать разговоры с едой без риска подавиться. Очередные приверженцы традиционной медицины, также через имплант ответил ее муж. Меня пытались убедить, что грибок можно вылечить только носком, пропитанным смесью чая и кофе. Фу-у-у, протянула маленькая Акиру, ненадолго остановив прием пищи. Ей еще нельзя устанавливать импланты. Да, ангелы, сейчас можно сходить в клинику Лавкрафтов, почему люди продолжают использовать традиционную медицину. Ладно, им не нравится магия, но почему бы не использовать таблетки? Это ведь даже не больно. Я читала, что это просто традиция, поморщилась Аюри. Из-за этой традиционной медицины она чуть не умерла, когда родители пытались лечить ее молитвами одному из синтоистских богов. С другой стороны, именно так она встретилась со своим мужем. «Папа, еще сколько ждать до установки импланта?» – поерзала Акиру. Она завидовала родителям, которые могли есть и говорить одновременно. «Я же говорил, еще 3 года. У-у-у». Филипп Баркер стоял в пустой на вид комнате и собирал кубическую головоломку. Молодой на вид, на деле больше 40, непримечательный парень хотел принести в дар своему богу новый домен. Спустя пару минут раздался щелчок, это артефакт его предка, Филиппа Лемаршина, начал работать. От сложенной в так называемой конфигурации плача головоломки к стене потянулся синий луч. Спустя пару секунд открылся портал и из него вышли изуродованные существа. Они было хотели что-то сказать, но жрец их опередил. «Дахил, к тебе взываю, прими мое подношение». Тут же после слов жреца на стенах засветились мягким желтым светом различные знаки и линии. Десяток секунд, за которые твари затянуло обратно в портал, и молодой жрец почувствовал увеличение своей силы. Бог пространства принял подношение. Следующий на очереди стал другой вариант сборки головоломки, конфигурация жажды. На этот раз из портала подуло горячим воздухом. На этот раз никто не вышел. Очередной заброшенный домен, оторванный от реальности, коих великое множество во всей вселенной. Чарльз Джонс, 30-летний программист, сидел в парке и одновременно работал. Его тело имело множество имплантов, в том числе прототипов, благодаря которым он мог писать код силой мысли. При очередной проверке работоспособности написанного Чарльз поморщился, очередной баг, ломающий весь код. Но киборг решил отдохнуть и через те же импланты заказал еду. На этот раз он остановился на привычной пицце, все же он живет в Италии. Спустя пару минут залипания в Ютубе Чарльз услышал колокольчики, это прибыл дрон. Мысленным усилием он сворачивает вкладку и забирает из манипуляторов дрона заказ. Дрон Амазона, обклеенный рекламой, без проблем принял перевод и улетел к следующему заказчику. Не против, если подсяду? На скамейку Чарльза уселся гуманоид с торчащими из головы рогами и оранжевой кожей. В следующую секунду он достал из своего длинного плаща несколько бутылок. «С меня пиво». «Без проблем», — спокойно ответил человек. Несколько минут мужчины просто обедали, когда явный все же заговорил. «Ты спокойно относишься к демонам. У меня фетиш на рогатых», — прямо сказал Чарльз. С этим демоном он почувствовал небывалую душевную близость. Нет, это была не влюбленность, а именно что доверие. Тогда тебе в Израиль нужно, или в Афганистан. Не, я полюбил Неаполь, тут спокойно, беженцы не мешают, хмыкнул демон. В моем районе нет. Эх, и чего же они не могут нормально выйти на работу? Уже привыкли жить на пособие. Я видел такое много раз. Если людям дают все необходимое просто так, то они прекращают к чему-либо стремиться. Если же прекратить выдавать бесплатно, то будут возмущаться. Человечеству всегда нужны сложности, устало разъяснил демон. Говоришь как старик. По человеческим меркам я именно старик. Хорошо посидели, мне пора, резко встал демон. Удачи, Чарльз. Человек не успел удивиться тому, откуда этот демон знает его имя, как его сознание сконцентрировалось на другом. Перед безымянным появился оранжевый диск. «Удачи», — сказал демон, плавно превращаясь в живой огонь. «Мпхажит ищ кхё паскхидим». После прощания живой огонь втянулся в диск портала, а Чарльз ошарашенно сидел и спрашивал себя, что бля это было. В карьере не спеша шла работа. Мощные буровые установки дробят залежи бокситов, экскаваторы собирают дробленую почву и грузят ее в огромные грузовики. Уже они перевозят добытое к перерабатывающим заводам, где руда превращается в алюминий. Что необычно, вокруг никого живого. Вместо обычных людей работают зомби мексиканской внешности, а то и просто скелеты. Животных, птиц и даже растений нет на сотни километров вокруг. Это мертвая земля, оскверненная огромным количеством маны смерти Австралия. Вот один из скелетов отвлекся на наручные часы и пошел в выстроенные бараки. Через пару минут и остальные присоединились. В них никаких удобств. Просто выдвижные места ровно под лежачего человека. Все для большей экономии. Подобные ситуации происходили очень много где. Пара секунд в лежачем положении и нежить отключается, а на другом конце мира, в Канаде, просыпается студент. Он закончил свою ночную подработку и начал готовиться к занятиям. Уже во время завтрака он проверил поступление денег. Ему уже перевели зарплату за эту смену, так что карманные деньги есть. Через 20 минут, когда мигрант из той же Австралии уже окончательно проснулся, начались занятия. В этот день онлайн, одни сплошные лекции, к которым студент без проблем подсоединился через глазной имплант. 2 минуты на вход в транс для лучшего запоминания и можно вникать в рассказываемое преподавателем. На краю сознания замигал значок письма, это его друзья приглашали поиграть после занятий. Студент отписался о времени окончания лекции и продолжил запоминать лекцию. В центре Африки сквозь саванну мчалась колонна джипов и несколько грузовых автомобилей. На всем транспорте была эмблема Болонского университета. Это научная экспедиция, совмещенная с практикой некоторых студентов. «Профессор, а почему мы именно сюда едем?» – спросил у руководителя экспедиции каштановолосый студент, явный первокурсник. «Прошлые места ведь тоже годятся. Не стоит разбивать лагерь на могильниках», – ответил студенту краснокожий рогатый демон, уже давно переехавший в Италию из Афганистана. «Ты забыл, что было несколько лет назад. Мне тогда было 14, так что особо не обращал на это внимания. Тогда понятно. Если коротко, то там может появиться неподконтрольная нежить. Студенты». Демон-профессор обратился к ученикам, используя специальную рацию. «Такими оборудованы все машины университета. Если вы подумали, что это просто отдых, то спущу вас на землю. У нас экологическая экспедиция. Наша цель – проверить, остались ли леопарды в этой зоне. Дополнительной целью является обнаружение выживших диких племен. Будьте с ними осторожны», – у местных распространен каннибализм. Желающие получить дополнительные баллы должны отвечать на мои вопросы либо сделать доклад со снимками об экспедиции. А теперь ответьте на вопрос, кто и за счет чего привел к практически полному исчезновению леопардов на территории саван. Это были шхвараны, послышался из рации женский голос. Это животные из преисподней, вашего родного плана, если точнее, то высшие хищники. Они похожи на тигров с черной шерстью, однако вырастают до 3 метров в высоту и до 5 тонн массы. Также эти кошки могут воспринимать эмоции окружающих и дышать огнем. Шхвараны мешали охотиться леопардам и иногда даже охотились на них. Сейчас считается, что шхвараны попали на землю через нестабильный портал. Элли Коломбо. Молодец, Элли, вызубрила. Кто-то еще ответит. Спросил демон в рацию и ненадолго замолчал. Понял, никто. Элли забыла про одну из главных особенностей шхваранов – быстрый рост. Еще у себя на родине я видел, как один такой всего за год превратился из милого котенка в трехметровую машину смерти. Вторая забытая особенность – контроль термогенеза. Шхвараны могут уменьшать генерацию тепла в жаркой местности и увеличивать в холодной. Можно сказать, что Африка дает им возможность экономить много энергии на обогрев. Третья – абсолютная всеядность. Шхвараны способны есть любую органику, даже древесину и яды. Так, все. Профессор обратился к водителю и указал пальцем на неприметную местность. Тут можно разбить лагерь. Водитель первой машины без возражений повернул к указанной местности, пуская колонну по кругу. Своеобразная защита, в том числе от дикой нежити, все же мертвая земля не так далеко. Матиас, на тебе создание родника, начал издавать указания капитан охраны, ехавший рядом с главой экспедиции. Катерина, Арнелла, Адриана, поднять солнечные батареи. Четверо дозорных по сторонам от лагеря. «А вы чего стоите?» – спросил профессор у неуверенных студентов. «Отсутствие опыта экспедиции сказывается. Возводите палатки и выгружайте оборудование». «Сэр, у нас проблема», – обратился к демону капитан охраны. Один из дозорных заметил черного кота. «Запад, 200 метров». «Понял», – сказал, как отрезал демон. «Он давно работает с этой командой и знает, что шутить на посту они не любят». Профессор одним прыжком забрался на машину и взял предоставленный дозорным бинокль. Только взглянув в указанном направлении, демон понял, что это молодой шхваран. Секундой преподаватель переключился на сканирование ауры. Гигантский кот не испытывал злости или голода, только любопытство. Повезло, демон отдал дозорному бинокль и легким бегом направился к коту. Никакой опаски или страха преподаватель не испытывал. Он знал, что с эмпатами нельзя показывать негатив. 10 метров до кота. Демон поднимает и показывает пустые руки. Шхваран наклонил голову влево. Никакой агрессии. Демон спокойно подошел к зверю и дал лизнуть руку. Стандартное приветствие в данной ситуации. Несколько секунд дискомфорта и глава экспедиции без малейшей опаски чешет порыкивающего зверя за ухом. Со стороны за этим наблюдают студенты. Они взяли из грузовиков бинокли и пялятся, как их преподаватель чешет высшего хищника за ухом. На их лицах читается шок. Доминик Франсуа сидел в фургоне спецназа и ждал прибытия. Он выдвигал лезвие из своих кистей и задвигал обратно, проверяя работоспособность имплантов. Данный француз за 30, один из немногих военных, которым разрешили оставить военные импланты. Для этого пришлось подписать документ об обязательной службе в правоохранительных органах и замены части имплантов на более безопасные. Большая часть оружия была заменена на генератор энергоматериального щита, а часть легких на накопитель. В итоге получился боец, ориентированный на быстрое обезвреживание целей. Доминик отвлекся от проверки имплантов и начал читать пришедшую инструкцию. Его цель – несколько десятков мигрантов, которые сделали много самодельных бомб и захватили торговый центр. У террористов нет серьезного огнестрельного оружия, максимум старые пистолеты, но заложникам и этого хватит. Судя по наблюдению дронов, большая часть преступников охраняют заложников и бомбы на верхнем этаже. К инструкции были прикреплены фотографии возможных зачинщиков, которых желательно захватить живыми, но можно убить. Пара минут и фургон на месте. Доминик привычно входит в транс и выбегает из открывшейся двери. Окружение привычно замедлено, а француз, пользуясь прикрытием кустов и деревьев, побежал к торговому центру. 3 секунды и Доминик, воспользовавшийся черным ходом, внутри здания, а точнее под лестницей. Он цепляется за поручни и прыгает по этажам. Уже на третьем он замечает негра с пистолетом, который решил отлить на нижний этаж. Удар рукой с прямыми пальцами, и киборг подхватывает падающее тело. Еще полсекунды — труп на нижнем этаже под лестницей. Спецназовец снова поднимается наверх. Несколько секунд, и он на шестом этаже. Доминик остановился на подзарядку накопителя. Шкала в углу обзора показывала заряд в 88%. Огромный расход энергии на ускорение. Француз решил поднять запас до максимума, так как еще помнил случай, когда проценты заряда спасали ему жизнь. 2 минуты, и Доминик тихим шагом поднимается на последний, седьмой этаж. Охраны тут нет, сразу видно любителей. Тихо открыть дверь не получилось, и на скрип начали оборачиваться террористы. Франсуа резко ускоряется и, не скрываясь, бежит вперед. На десяток преступников, которые находились в холле, он потратил менее 2 секунд. Спецназовец подбегает к большой площадке на этаже и видит заложников с террористами. Среди последних и 3 его цели, как раз стоят вокруг крупной сумки. Доминик начинает бежать по кругу. Справа по кругу как раз много преступников с пистолетами. Первые 3 получили удары по голове, но вот с 4-м случилась проблема. Араб, еще до этого державший заложника на мушке, выстрелил, скорее всего дернувшись из-за звука. Француз сделал к нему рывок, схватил пулю, вырвал пистолет вместе с рукой и ударил стрелявшего апперкотом. Лишнее промедление, может не хватить времени, подумал спецназовец и немного замедлился, уменьшая расход энергии. Выстрел на бегу. Доминик видит, как пуля летит к террористу. Идеально подстроил скорость. 7 секунд, и почти все цели мертвы. Некоторые даже успели вскинуть пистолет, но не успевали выстрелить. Свинец прерывал их жизнь. Остались только 3 зачинщика. Они получили по 1 молнии из пальцев и упали. Шокер все так же эффективный. Доминик вырубает ускорение и бежит к явной бомбе. Экспериментальный сканер выдает, что ее не успели активировать. Спокойно, полиция, успокаивает заложников Доминик, подбирая пистолеты и передергивая затворы. Оказалось вовремя, так как в дверь ворвались еще несколько террористов, а улучшенный слух выдавал еще 10. Спецназовец активирует ускорение и баллистический процессор. Окружение привычно замедляется, а киборг вскидывает руки с оружием. Баллистический процессор хоть и оттягивает на себя часть энергии, но позволяет даже при стрельбе по-македонски не промахиваться. Пара секунд, и обоймы пусты, а Доминик в максимальном ускорении направился к последним целям. Террористы даже моргнуть не успели, буквально один как раз начал, как умерли. Киборг посмотрел на шкалу энергии. 12%. Все же ускорение с баллистическим процессором тратит крайне много энергии. Почему начал стрелять? Раздался в голове Доминика голос его прямого начальника. Один из террористов хотел пристрелить заложника. На звук выстрела начали бежать остальные. Заложники не пострадали. Понял. Сейчас направлю группу. Миссия закончена. Доминик спокойным взглядом смотрит на кучу трупов, блюющих заложников и пол в трещинах. Далеко не первое освобождение заложников за последнее время. Малая магическая школа Драксрары, филиал Хогвартса. Прыжок вверх, уход влево, кувырок вперед, описывал свои действия жилистый шотландец. Пропустить заклинание над собой и приложить молнией. Желтоватая вспышка, и противник шотландца, парень лет 17, падает на землю, слегка подергиваясь. Группа подростков лет 13-14 завороженно наблюдала за этим действием. Это мой стиль боя. Его называют стилем листа. Практикующий его становится подобен древесному листу, который порхает в потоках ветра. Данный стиль подойдет не всем, например из-за своей стихийной предрасположенности или телосложения, но вам, шотландец обвел взглядом молодежь в обтягивающих костюмах. Никого толстого или с минимальным лишним весом, впрочем, как и просто крупного. Он отлично подойдет. А теперь вперед на полосу препятствий. Это был вводный урок по полноценной боевой магии в данной школе. Сам данный филиал Хогвартса специализировался на боевой магии, аэромантии, магия воздуха, электромантии, магия молний и метеомагии, магия погоды. Молодые ученики же уже начали бежать по сложной полосе препятствий. Вот и первый выбывший. На 12-м метре один ученик не успел уклониться от маятника. Кто выбыл? Заново. Прочувствуйте воздух и его потоки. Во время полосы препятствий продолжал урок шотландец. Не пытайтесь резко менять направление движения, танцуйте между атаками. Но не стоит танцевать в одном ритме, только импровизация. В этом и есть суть ветра, подстраиваться под обстоятельства. Некоторые ученики, как оказалось, не просто хоть как-то пытались пройти полосу, но и слушали учителя. Да, из-за этого они первые разы падали, но довольно быстро подстроились под препятствия. Хорошие ученики сделали то, чему их учили ранее, закрутили вокруг себя воздушную ману, став чувствовать потоки ветра. Да, пока всего в радиусе метра, но даже это позволило худым и быстрым подросткам уклоняться от препятствий. Но вот, спустя более чем 40 минут, прозвенел первый звонок. Это означало только одно, до конца урока 5 минут. Пора подводить итоги. «Все ко мне!» – закричал учитель. Уставшие подростки подошли и выстроились полукругом. А вот тот, что постарше, стоял рядом с шотландцем. «Рекорд вашего класса – 45 метров. Хороший результат для первого раза. Но все же вам желательно попрактиковаться в чувстве ветра при движении. Если хотите после занятий попрактиковаться, Марк», – учитель кивнул в сторону более взрослого ученика. «Тут будет в понедельник, среду и пятницу с 4 до 7 после полудня. Даже не пытайтесь запомнить полосу препятствий, она каждый день меняется. Все, свободны». Шотландец как раз вовремя закончил подводить итоги, прозвенел звонок. Учитель идеально подгадал. «Как говорится, мастерство не пропьешь. Мисс Матазава, можно?» Постучалась в дверь с изображением Красного Креста красивая японка лет 16. «А, Тамаки-тян, это ты? Входи», — отвлеклась от своих дел очкастая блондинка лет 30. Как понятно по одежде, она школьная медсестра. «Мисс Матазава, у меня как обычно». «Хм», — женщина пробежалась взглядом по фигуре ученицы. «Рановато для зелья. Кому повезло, мисс Матазава». «Хорошо, хорошо, не буду выпытывать». Медсестра встала и подошла к электронным весам. «Давай, процедуру ты знаешь». Тамаки привычно встала на весы, а медсестра также привычно приподняла приличную грудь школьницы. 56, рост все тот же, как и основные пропорции. «Не могла же ты быстро измениться всего за неделю», — вслух подумала Матазава Коку, на ходу рассчитывая дозу. «Ко мне тут недавно Нария приходил за очередными блокаторами. Он неплохо раскачался за последнее время». Слова медсестры ударили в яблочко. Школьница покраснела, что выдало ее с головой. «Значит он, не беспокойся, сама на него заглядываюсь». Матазава подошла к своему шкафу и достала бутылку с надписью «Зелье для похудения», а заодно мысленно снова поблагодарила бога войны, по инициативе которого школы стали снабжать разными магическими препаратами. Мерный стакан на весах, всего 20 грамм, и медсестра налила нужное количество зелья. Школьница привычно залпом выпила содержимое и поморщилась. «Пей побольше воды, но не больше литра в час, как обычно. А еще попроси Нария зайти ко мне». «Да-да, мисс Матазава», — покрасневшая Тамаки скрылась за дверьми. Медсестра же только вздохнула. В памяти пронеслись образы уже ее школьной жизни. Подобная ситуация была и у самой Коку. Она стеснялась своего лишнего веса и не могла подойти к своей школьной любви. К сожалению, ей не помогли, так что школьного романа не получилось. Последующие несколько часов прошли без школьников. Все было абсолютно тихо, что позволило медсестре почитать роман. «Мисс Матазава, можно?» — послышался за дверью басистый голос. «А, Нария-кун, заходи», — сказала медсестра. В кабинет вошел парень ростом в 180 сантиметров и весом в 93 килограмма. Очень внушительные показатели для японца, и уж тем более подростка. «Как там Тамаки?» «Это та, что передала послание, М. Она была красной», — непонимающе ответил подросток. «Эх, ты», — прошептала Коку. «Присаживайся, сейчас будем проверять плотность костей». Следующую минуту медсестра, используя стандартный медицинский артефакт, сканировала конечности старшеклассника. «Тебе стоит замедлить прием. Пока плотность костей не вырастет, я не могу выдать тебе блокиратор миостатина-1. Пока только это». Коку достала из стола баночку с таблетками. «Спасибо, мисс Матазава», — подросток забрал препарат. «Это не лекарство, а пищевая добавка. Принимай одну таблетку утром во время еды. Но вот тренировки продолжай, они улучшат эффект. Через 2 недели новое обследование. Еще присмотрись к Тамаки, М. Хорошо, а теперь иди на урок, спортсмен». Школьник вышел из кабинета, и медсестра вернулась к чтению романа. Ей нравилось помогать молодежи в таких ситуациях. «Один белок, замедляющий развитие мышц». Глава 68. 2029 показал, что десятилетие пиздеца не закончилось. В самую первую минуту года по всей планете, начиная с Тихого океана, раздался звук блуп. Уже спустя несколько минут огромная волна накрыла остров Пасхи, а за ней и землетрясение. В итоге эта часть Чили просто ушла под воду. Из-за странного звука исчезновения целого острова армии мира и многочисленные стихийные маги были мобилизованы на защиту населения. Как оказалось, подготовка была не зря. Многочисленные цунами накрыли прибрежные города Южной Америки. Панамериканская ассоциация направила половину своих сил на поиск и спасение выживших. Спустя еще несколько часов цунами накрыли уже Северную Америку, так что разделение сил пошло только на пользу. Далее огромные волны накрыли Антарктиду и Австралию. К счастью, пострадали только мертвые куклы, так что экономические потери незначительные. Через час с небольшим цунами достигли Филиппинов и Японии, но там уже были готовы. Боги, поддерживаемые различными магами, смогли минимизировать ущерб. Далее должна была пострадать Китайская республика, однако местные с поддержкой европейских магов успели соорудить многочисленные волноломы, из-за чего даже Тайвань не пострадал. Оставшиеся участки суши не практически пострадали, до них докатились только остатки цунами. Как только люди более-менее оклемались, Говард Лавкрафт, бог жизни, снова созвал сильнейших магов. В мире должно было случиться еще что-то серьезное. Все мы знаем, что недавно по миру прокатились цунами, начал говорить Лавкрафт. Он был все на том же постаменте перед рядами сильнейших магов. Отличием было только наличие пятерых вынесенных вперед кресел, специально для молодых богов. Мои спутники обнаружили в Тихом океане их причину. Это тот, о ком я уже давно предупреждал. Но сначала нужно кое-что прояснить. Гаррит, расскажи об источнике маны смерти для ритуала 25-го. Хорошо, Гаррит взлетел над постаментом и повернулся к магам. Под поверхностью льда я обнаружил существо колоссальных размеров. Оно свернулось в огромную сферу радиусом в 2 километра. Масса этой твари – 36 гигатонн, или же 36 миллиардов тонн. Также это существо – крупнейший источник маны смерти на планете – 55%. Учитывая зависимость выделения маны смерти от магической мощи при жизни, эта тварь была крайне сильна. Говард, только не говори мне, что это такая же тварь. Ктулху один, припечатал Лавкрафт. То, что ты описал, лишь мертвый зародыш. На дне Тихого океана же все это время рос и развивался еще один представитель этого вида. Сейчас этот Ктулху, лишь новорожденный, но даже так его размеры и мощь огромны. 8 километров роста и неизвестный вес. Его магическая мощь превосходит даже мою. Твои варианты? Скучающе спросил Сато. Ему не нравилось просто сидеть, особенно в такой ситуации. Я уже создал сложнейший ритуал. Он вознесет всех живых на планете на следующий этап бытия. На первое время этого хватит, но потом ритуал нужно будет доработать. Пока Ктулху будет без энергии, мы закончим ритуал. В чем проблема? Сразу спросил Гаррит. На создание этого ритуала нужно несколько часов. Ктулху успеет проснуться и уйти. Сам ритуал нельзя двигать во время создания. Есть два варианта: связать Ктулху боем или заманить в ритуал. Учитывая слова о мощи, связать боем не получится, резко посерьезнил Ханма. Единственный вариант – заманить. Нет времени на вырабатывание четкого плана. Будем по большей части импровизировать. Если не сможем его запугать, придется разозлить. Хороший план. Я начну создавать ритуал, а когда останется минута, я сообщу. Единственный шанс напугать – атаковать сонным. Резко разбуженный Ктулху будет реагировать как животное, так что убежит или начнет отбиваться. Пов Гаррит Джеймс Поттер. Вишу над водой и смотрю вниз, на только просыпающуюся гигантскую тварь. Какой же огромный Ктулху. Готов? Слышу голос Сата слева. В ответ просто создаю в руке сверхконцентрированную сферу смерти, приправленную божественной энергией. Эх, а ведь десяток лет назад это количество маны было моим полным резервом. Слышу свист и тут же хлопок. Ханма изменил свой вес и преодолел звуковой барьер. Удар об воду и в стороны идут волны. Ха-ха, если бы не его прочность, кости бы просто раскололись. Бог войны дал мне прямой путь к гиганту. Отправляю сферу к Ктулху. За моим заклинанием летят и другие, от находящихся выше магов. Ра-а-а-а. Ктулху проснулся. Его рев оглушил немало магов. Гигант резко поднялся. Настолько быстро, что сформировалась воздушная волна, отбросившая еще атакующих. Мля, еще только начало боя, а нас уже меньше двух десятков рывок вперед, прямо к голове. Формирую в руке некропламя, накачиваю маной и божественной энергией. Пора. Отправляю стрелу прямо в глаз. Естественно, попадаю, по такой цели трудно промахнуться. Ра. Ктулху кричит от боли, но его тут же прерывает удар Сата. Его сын также наносит удар. Призванный близнецами хеифицистиный ангел атакует гигантов пострадавший глаз. Хлуп. Глаз Ктулху лопается с оглушительным звуком. Меня окатывает волнами воздуха и мутной жижи. Ктулху снова заорал и начал убегать. Он довольно логично начал бежать от нас. Уровень дикого животного, как и говорил Говард. Вслед бегущему гиганту отправляются ракеты от подлетевших солдат в экзамехах. Звуки громких взрывов еще сильнее испугали Ктулху. 2 секунды и бегущий гигант заходит на территорию ритуала. Тут же к нему устремляются 8 желтоватых жгутов. Грааа! Очередной вой Ктулху, но на этот раз ослабленный. 4 секунды и ранее активный гигант припадает на одно колено. Аура и душа Лавкрафта, следящего за ритуалом, так и выдают напряжение. Через него проходят огромнейшие объемы энергии. Еще 8 секунд и Ктулху падает в воду. От ритуала же во все стороны идут огромные объемы энергии. Судя по аурам, все присутствующие маги перешли на новый этап бытия. У меня такое чувство, что начинается новая эпоха. Йентпов. Уже через несколько часов ритуал покрыл всю планету. Все живые существа стали сильнее и прочнее, а магические способности выросли еще сильнее. Все страны наблюдали за происходящим. Все земляне наконец-то осознали, что поодиночке они мало что могут. Все маги и боги стали результатом труда многих десятков поколений и их накопленных знаний. Уже спустя несколько месяцев было объявлено о создании единого государства землян, Федерации землян. Единой мировой валютой провозгласили шекели, а вот с языком планировалось разобраться в ближайшие десятилетия. Некоторые люди подозревали, что формирование федерации так быстро стало возможным из-за договоров, о которых не разглашались, однако доказательств не было. Космический особняк Лавкрафта. В уютном кабинете перед камином сидели 2 молодых бога, Говард Лавкрафт и Гаррит Поттер. 2 кукловода отмечали объединение всех землян. «Думаю, ты слышал одну фразу», — внезапно начал говорить Лавкрафт. «Весь мир — театр, а люди в нем актеры. Но кто же зритель?» — задал вопрос Поттер. «Зритель, боги», — сказал появившийся из оранжевого портала гуманоид. От мощи души и ауры Гаррит даже не думал что-то говорить в ответ или как-то выражать эмоции. Его просто придавило огромными запасами маны и божественной энергии. Появившийся быстро менялся. Если ранее его кожа была оранжевой, то теперь белой. Лицо также изменилось. Если раньше оно было просто обычным и усталым, то теперь его можно было назвать красивым, а торчащие примерно из висков рога не портили его. Одежда же осталась той же. Черный плащ с красным внутри, черные сапоги, черные штаны, белая рубашка и тонкие перчатки. «Думаю, мне стоит представиться», — снова заговорил прибывший. «Йоксатат Всевидящий. Один из древних и отец этого парня. Можно сказать, что эта версия Земли также под покровительством древних.